привилегии еще раз собраться в Твое присутствие сегодня, Господь. Мы просим Твое особенное благословение на наши деток, Господь. Мы Тебе очень благодарны за них, Господь. Мы смотрим на каждого из них, Господь, как Твоя чудес в нашей жизни, Господи. Мы просим, Господь, Твое особенное благословение на их время, в Твое слово, Господь. Благослови учителей, Господи. Пожалуйста, Господь, веди им все, что там будет, Господь. Поделки, песни, все, Господь. И пусть наши дети хоть немножко сегодня возрастают в познании Твоя любовь и истина. И, пожалуйста, Господь, благослови все родители в этот зал сегодня. Господь, Ты знаешь, как часто мы очень нуждаемся, Господь, Твоя мудрость, Твоя благодать, Твоя сила, Господь, служить наши детей, Господь, как Тебе угодно. Пожалуйста, Господь, дай нам, что нам необходимо, Господь, показывать нашим детям правильные примеры, Господь, от Тебя. И, Господь, мы, как Твои дети, сейчас, Господь, тоже приходим к Тебе и просим, что Ты открыл нам, Господь, что Ты знаешь, нам необходимо сегодня видеть, понять. Мы просим, Господь, и умиляем Тебя, Господь, что Ты продолжал работу Твоего Духа Святого в нас сегодня, Господь, что эти вещи, которые, может быть, до сегодняшнего дня нам все еще непонятно было, Господь, или, может быть, через наш грех или через обстоятельства нашей жизни мы просто не сознали, не видели. Пожалуйста, Господь, открывай нам, освободи нас от всего, что мешает, Господь, и позволяй нам принять еще один шаг, или, может быть, даже много шаги в Твое направление, Господь. Мы просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Mm-hmm. Yeah. Well, let's open our Bibles to 1 Corinthians chapter 2. Давайте откроем первое послание к Коринфянам, вторую главу. And this month we're kind of just doing some different themes. Мы в течение этого месяца разбираем разные темы. Yeah, that's kind of unusual for us. Usually we're going through a book of the Bible step by step. Обычно это, конечно, необычно для нас, потому что обычно мы разбираем какую-то книгу в Библии шаг за шагом. But we're just kind of taking a few weeks to look at some things that I feel the Lord really wants to say to us. Но я просто решил воспользоваться и на протяжении этих нескольких недель разбирать то, что Господь хочет, чтобы мы с вами разобрали и осознали. Mm-hmm. In 1 Corinthians chapter 2, первое послание к Коринфянам, вторая глава, we see another thing that the Holy Spirit does in our life. Мы читаем о том, что еще делает Святой Дух в наших жизнях. Mm-hmm. Let's read verses 12 through 14. Again, these are familiar passages, but I want us to see something here. Давайте прочитаем с 12 стиха по 14. Это, конечно, знакомый вам отрывок, но я хочу, чтобы мы еще раз на него взглянули, кое-что здесь увидели. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не о человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. In verse 12, Paul says one of the things that the Holy Spirit does in our life is that he helps us understand the things that God has given us. В 12 стихе говорится, Павел подчеркивает это. Дух Святой помогает нам еще вот в чем. Он помогает нам познать, понять то, что дано нам от Бога, даровано нам Богом. Yeah, in the Greek, the original Greek, there's even the idea of that these things are freely given to us, that God is just kind of pouring these things out for us to have. И в оригинале в греческом языке то слово, которое у нас переведено как даровано, так и имеет такое значение, что это дано нам бесплатно, мы получаем это как дар, и даже это изливается на нас самим Богом. Without the help of the Holy Spirit, we cannot understand all that we have in Christ Jesus. Без помощи Святого Духа мы не можем понимать все то, что дано нам в Иисусе Христе. Yeah, these things are not logical. Это все для нас кажется нелогичным. You know, we begin, if we in the flesh begin to try and understand all that God has given us, all that God is doing in our life, we would just say, you know, that just can't be true. Если мы по плоти начнем разбираться в то, что нам Бог дал, то, что у нас есть, то мы, скорее всего, придем к такому выводу. Это невероятно, этого быть не может. Yeah, we need the help of the Holy Spirit to understand the riches, the power, the blessing that God has poured into our lives. Нам необходима помощь Святого Духа для того, чтобы осознать все эти богатства, всю ту силу и благословение, которое мы от Него получаем. Let's look at a couple more verses. Let's look at 2 Peter chapter 1. Давайте еще посмотрим на другие места из Писания. Второе послание Петра, первая глава. We're going to look a little bit at our inheritance today. Мы сегодня будем рассматривать получено нами наследие. Okay. Наследство. Yeah, 2 Peter chapter 1. 2 Петра, 1 глава. Verses 3 and 4. 3 и 4 стихи. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Everything that pertains to life and godliness. Все, что необходимо нам, все, что потребно нам для жизни и благочестия. We have it in Him. Мы все это имеем в Нем. Turn to 1 Corinthians chapter 3. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, следующий отрывок. Maybe you can even say the pages as we turn to them. Это 205-я страничка. First Corinthians chapter 3 and verses 21-23. 206-я страничка, первое послание Коринфянам, 3 глава, с 21 стиха по 23. «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий». Corinthians had a problem, and their problem was they were esteeming certain teachers above others. У Коринфян была определенная проблема. Они каких-то определенных учителей оценивали выше других. And they were like, oh man, this guy's really got the anointing, or boy, this is the one to really follow. Им казалось, что да, вот этот вот человек на самом деле помазанный Богом, или вот этот вот человек, другой человек, например, на самом деле достоин того, чтобы следовать за ним. Paul says, don't look at men. А Павел говорит на это: не смотрите на людей. Because you have everything they have. Потому что у вас есть все, что есть и у них. Everything is yours in Christ. Вы всем этим обладаете во Христе. You know, and if we're talking about whatever, you know, the things, the giftings that are on certain people, the knowledge that certain people have. О чем бы мы ни говорили, о дарах или талантах каких-то определенных людей. Yeah, the future that is waiting for certain people, or what has happened in the past of certain people. О чем бы мы ни говорили, опять же, о будущем, о том, что только предстоит, чему только предстоит осуществиться в будущем, в жизни других людей, или о прошлом этих людей. You know, everything that anyone else has in Christ, you have in Him. Все, чем обладают другие во Христе, вы тем же самым обладаете. The victory at the cross that they experienced, that's your experience. Они пережили победу на кресте точно так же, как и вы. The power of the Holy Spirit that they experienced, that's yours to have too. Сила Духа Святого, которую они обрели, точно так же и ваша. The victory over sin that you might see in someone else's life, you know what? That's yours too. И победа над грехом, может быть, вы видели, как это явно проявило в жизни какого-то человека, но помните о том, что это и ваша победа точно так же. Okay, God has made all these things available to you. They are all yours. Бог сделал это все доступным и для вас. Все это принадлежит и вам. Ephesians chapter 1. Послание к Ефесянам, 1 глава. Verse 3. 3 стих, 234 страничка. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». You know, again, every blessing in Christ. Опять-таки, все благословения во Христе, всякое благословение во Христе. Yeah, every spiritual blessing is ours. Всякое духовное благословение принадлежит нам. And there's much, much more. И есть гораздо, гораздо больше. In Ephesians chapter 3, verse 8. Послание к Ефесянам 3, глава 8 стих. You know, as Paul is talking about preaching the gospel to the Gentiles. Павел говорит о том, как о проповедовании Евангелия язычникам. He calls his message the unsearchable riches of Christ. И он говорит, что это неисследуемо. Да, он говорит о том, что это неисследуемо богатство. Yeah, in Christ. Во Христе. Yeah. So there is so much there. No one could ever even know all the things that God has made available to us in Christ. И здесь идет речь о том, что это даже невозможно даже познать все те богатства, которые Бог даровал нам во Христе. You know, and we've been talking about some of these glorious things. You know, forgiveness, freedom, power, new life. И мы говорили даже о некоторых этих богатствах, мы даже перечисляли некоторые из них. Это и прощение, и свобода, и сила во Христе, новая жизнь. Yeah. But then for some of us, we look at our Christian experience and we say, well, yeah, all that sounds great, but that's not really what I'm experiencing. Но опять-таки некоторые из нас, когда наблюдают за всем этим и думают, размышляют над этим, понимают, что это не то, что они переживают. You know, I like riches. Да, конечно, мне нравятся богатства, о которых идет I like spiritual blessings. И, конечно же, мне по душе духовные благословения. I like having all things that pertain to life and godliness. Конечно же, мне нравится все то, что так потребно мне для жизни и благочестия. But my Christian experience seems to be more about warfare and trials and difficulties. Но похоже, что моя жизнь, суть моей жизни, все-таки больше введение какой-то непрерывной войны, каких-то постоянных духовных сражений. So somehow, I think there's a temptation to read these words and say, "Wow, that's great." И поэтому появляется искушение по прочтению этих слов в Писании. And say, "Wow, this is all wonderful." Сказать, да, конечно, это прекрасно. But for some reason, this must not apply to my life. Но по каким-то причинам к моей жизни никакого отношения не имеет. Yeah, because this is not my experience. Потому что это совсем не то, что я переживаю. Mm-hmm. Turn with me to Galatians chapter 17. Давайте посмотрим послание к Галатам. Mm-hmm. I'm sorry, Galatians chapter 5 verse 17. Пятая глава, 17 стих. Mm-hmm. 233 страничка. Mm-hmm. Let's read here. Давайте прочитаем этот стих. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Now this is closer to my experience. Да, вот мы начинаем думать, это что-то больше уже похоже на мою жизнь. Yeah, a warfare. Похоже на настоящую войну. Yeah, something is going on here, and it's not peaceful, it's not calm, it's not all just about blessings. Что-то постоянно происходит, что-то постоянно случается, и это не мирное, не спокойное состояние. Now, and look carefully, it's a warfare that takes place on two sides. Обратите внимание, посмотрите внимательнее. Это та война, которая разворачивается, это война между двумя сторонами. The flesh lusts against the spirit. The flesh is warring against the things of the spirit. Говорится, что плоть желает противного духу, то есть плоть противостоит, ведет вражду с духом. But the spirit is lusting against the flesh. Ну а дух, как говорится дальше, противного плоти желает, то есть противится плоти. This is an interesting battle. Правда ведь интересное сражение. And this is going on in each one of us. Это происходит в жизни каждого из нас. Okay, there is a war that's happening. Why is this war happening if we have all these victories and blessings? Происходит война. Ну хорошо, почему же она происходит, если нам обещаны такие невероятные благословения и богатства? Well, there are many things that happen the moment we become Christians. Многое происходит именно в то мгновение, когда мы становимся христианами. Yeah, the moment I receive Jesus Christ into my life. В то самое мгновение, когда мы принимаем Иисуса Христа в свою жизнь. I'm saved. Мы, например, мы обретаем спасение. Yeah, I may not even fully understand all that means, but the Bible tells me. that I am a saved person. As I open the door of my heart, my life to Jesus Christ and accept His sacrifice for my sins. Может быть, я даже полностью этого не понимаю, но я спасаюсь, когда открываю свою жизнь, дверь своего сердца для Иисуса Христа и принимаю Его. I'm justified the moment I receive Jesus Christ into my life. Я также получаю оправдание в то самое мгновение, когда принимаю Иисуса Христа. Yeah, the sacrifice of Jesus Christ on the cross is accepted as the full payment for my sin. Жертвы Иисуса Христа достаточно, вполне достаточно за все мои грехи, для того, чтобы заплатить за все мои грехи сполна. And so now, because the price was paid by Christ, God now looks at me and says, not guilty. John's price has been paid. И именно благодаря тому, что Христос заплатил эту цену сполна, каждый раз, когда Господь смотрит на меня, Он говорит, теперь все, цены, этой цены достаточно. Той цены, которую заплатил Христос за Джона, вполне достаточно. I'm redeemed. Я также получаю искупление. Yeah, the blood of Jesus Christ bought me out of the slavery of sin. Кровь Иисуса Христа выкупила меня, искупила меня из рабства греха. I've changed masters. Where I was under the power of sin and Satan, now Jesus Christ is my Lord. Теперь у меня другой хозяин, другой господин. Теперь я уже не подвластен греху и сатане. Теперь я подвластен Господу. I am sanctified by the Lord. Я также освящен Господом. It tells us in Ephesians chapter 1 that the Lord puts the seal of His Holy Spirit upon us, and all of a sudden it's clear this one belongs to God. В первой главе послания к Ефесянам говорится, что Господь запечатлел нас своим Святым Духом, и отныне это является таким вот знаком, таким вот определяющим признаком того, что мы принадлежим Ему, Господу. This one's mine. Господь говорит, это мой или моя. Jesus talks about us being chosen out of this world to be the Lord's. Иисус говорит о том, что мы избраны, и мы теперь уже не принадлежим этому миру, а принадлежим Господу. And now we begin our new life. Отныне начинается новая жизнь, наша новая жизнь. And then very, very quickly, as we've been talking about these last weeks, we notice something. И на самом деле мы заметили что-то, пока вот на протяжении последних недель мы говорили о разных вещах, мы пришли к каким-то определенным выводам. Yeah, in this new life that God has given me. В этой новой жизни, которую даровал нам Бог. You know, there's still a lot of things that are holding on from the old life. Все равно продолжает что-то оставаться от прежней жизни. Yeah, and again, we've talked about the picture of as the children of Israel came into the promised land, God had given them the whole land. He said, "It's yours." It was in their possession. I mean, it was belonged to them. И прообраз этого та ситуация, которая сложилась с израильтянами, когда Господь вывел их из египетского рабства, привел их в пустыню, пообещал им целую землю. Он сказал, что все это будет принадлежать вам. Yeah, and he gave it to them. It wasn't even just a promise, it was theirs. И он не просто дал обещание, он на самом деле дал народу Израилеву эту землю. But then it was still up to them to footstep by footstep possess, take into possession what God had given them. Но все-таки от них зависело, захотят ли они шаг за шагом вступить на эту территорию, которая по праву принадлежит им, доверившись Богу. God has given us a new life in Him. Бог подарил нам новую жизнь в Нем самом. God has made provision for everything that we need in this life. Обеспечив нас всем необходимым, все, о чем только подумать можно в жизни, мы имеем. And now the rest of our life is about the process of this victory, this new life, kind of playing out, being made real in every area of our life. И вот теперь весь остаток нашей жизни посвящен тому, чтобы эта самая победа и эта новая жизнь смогла постепенно реализоваться, стать действительностью для каждого из нас. Our life is now in Christ. Отныне наша жизнь во Христе. And the process of our life is to see Christ reign in every area of our life, that all would truly come under His authority, His lordship. И теперь мы должны стремиться к тому, чтобы все находилось под Его господством. Над всем господствовал лишь Он. Любая сфера нашей жизни. And that's the battle you and I are experiencing. Это как раз и есть то сражение, в котором находится сейчас каждый из вас. You know, the Holy Spirit now is saying, take the land, take these areas for Jesus Christ. Иисус, Дух Иисуса Христа, Дух Святой говорит, завоюй эти территории, прими их, возьми их ради Иисуса Христа. You know, here's a whole area where there's just crummy old flesh is living there. And the Holy Spirit is saying, possess that. For the Lord in your life. Есть области, определенные области нашей жизни, в которых господствует еще плоть, в которых она царит, и Дух Святой говорит: завоюй же их, предай же их Иисусу Христу. He's, you know, the Spirit is drawing us forward. Take, Jenny, I wouldn't leave if I was you. Хорошо. And the Holy Spirit is saying, take. И Святой Дух говорит: бери, завоевывай, забирай это. The flesh is saying, John, stay in control. I mean, don't get extreme. Don't be crazy. You know, we've had a lot of good times together. А плоть говорит: нет же, Джон, не отдавайся, не сдавайся так легко. Мы так хорошо время проводили. Все было так прекрасно. Зачем же это делать? Remember how good this was. А ну-ка вспомни, как весело, как хорошо нам было вдвоем. Remember the onions, the leeks. И вспомни the onions. Onions. И вспомни. Like Egypt. Да, вспомни чеснок и листья там в Египте. Yeah, and you know, and all of this, and the flesh is lusting against the things of the Holy Spirit. Saying, don't be extreme, John. Don't, you know, watch out. If you go all the way for the Lord, you know, you're going to look like a crazy person. И тогда плоть говорит, плоть противится духу и говорит, что если ты пойдешь за духом, то может много всего произойти. Yeah. And so there's a battle. Происходит такая вот битва, такое вот сражение. And it's fierce. И это на самом деле очень жестокое, очень жесткое сражение. Yeah, and the key to understanding this battle is to understand that it takes place in our will. И самое главное, нужно понять, что это сражение происходит, это сражение воли, данной нам воли. Okay, listen carefully. Внимательно послушайте то, что я хочу сказать. Okay, we are not who we think we are. Мы не те, кем себя считаем. Yeah, because very often we're completely wrong. Очень часто, слишком часто мы очень глубоко заблуждаемся. You know, we might just think, oh, you know, God, I'm a helpless sinner. I've fallen again and again. You know, I'm sure you're completely disappointed with me, and I'm probably not even saved anymore. Очень часто мы думаем: Господь, я лишь беспомощный грешник, и я уверен, что ты мной разочарован, и что я тебе не угоден такой, какой я есть. Okay, that's what I think. Это то, что я считаю, то, каким я себя представляю. That's not who I am. Но это на самом деле не тот, кто я на самом деле. I'm not who I wish to be. И я не тот, кем хотел бы быть. You know, because often we are, oh, you know, it'd be great if I was this kind of person, or that kind of person, or this kind of person. И часто мы думаем, что было бы хорошо, если бы я был вот таким вот человеком, или таким, или вот еще там третьим. You know, someday, maybe far away, you know, I'll be like that. Может быть, когда-нибудь, по прошествии многих-многих дней, я таким и стану, в конце концов. We're not who we feel ourselves to be. И мы не те, и мы не такие, какими себя ощущаем порой. Yeah, because our emotions are changing all the time. Потому что наши чувства, эмоции постоянно меняются. You know, today I feel saved, I feel victorious. Да, сегодня я чувствую, что я спасен, и я чувствую эту победу, я чувствую себя таким вот победителем. You know, tomorrow I feel like, you know, I'm just destroyed. А завтра я уже сокрушен. Or maybe even through in a half an hour. Или, может быть, даже не завтра, а через полчаса. You know, and my emotions are like this all the time. Мои эмоции вот так вот постоянно колеблются. You know, what the Bible would teach us is that the key to all of this is in our will. В Библии говорится, что суть понимания вещей – это наша воля, собственная наша воля. If I handed out pieces of paper right now, если бы я сейчас раздал такие вот маленькие листочки бумаги, you know, and just asked you to write down the five great goals for your life. Попросив вас записать 5 самых больших, самых важных для вас целей в жизни. Yeah, what is your will for your life? Попросил бы вас написать, чего вы жаждете, чего, к чему вы так сильно стремитесь в жизни. You know, and some of us would, you know, like Solomon, we might say, well, like to be wise. Многие из нас, может быть, как и Соломон, сказали бы: «Я хотела бы быть мудрым». You know, others might say, "Well, I'd like to be successful. I'd like to have enough that I'm, you know, don't have to worry about things." А другие сказали бы: «Я хотел бы быть успешным, потому что не хочу больше заботиться ни о чем». You know, or I'd like to have this, or do this, or accomplish that. Я хотел бы это сделать или то, или что-нибудь совершить в жизни. Now, would we write on the paper, number one, that the my will for my life is that Christ would live His life through me? Написали ли бы мы на этих листочках одно единственное желание под номером один? Хочу, чтобы Иисус Христос жил во мне, чтобы Его жизнь была во мне. That His life would be my life. Чтобы Его жизнь стала моей жизнью. You know, we should think about that for a minute. Would we write that? Would we not? Стоит задуматься над этим. На самом деле мы написали бы это под номером один. That is God's will for your life. Потому что такова Божья воля для вас. Tells us that in Romans chapter 8, verse 29. Об этом и говорится в послании к Римлянам 8 главе 29 стихе. It says that His desire for us is that we would be conformed to the image of His Son. Где говорится, что Он хочет, чтобы мы были преобразованы, стали подобны образу Сына Его. 195-я страничка. Такова Божья воля для вас. You know, Paul, as we look at his life, we can see very clearly that was his will for his life. Если разобраться и посмотреть на жизнь Павла, то ясно видно, это именно то, чего он так жаждал. Yeah, again and again, he would talk about it. For me to live is Christ. Он снова и снова говорит об одном и том же. Для меня жизнь Христос. Yeah. Well, if there's trials, that's okay, because they're kind of killing this fleshly man that Christ might live. 2 Corinthians. Если есть появляются какие-то испытания, то они лишь уничтожают эту плоть для того, чтобы Христос мог проявиться, Христос мог жить. Это во втором послании к Коринфянам написано. You know, and so that is God's will for our life. Такова Божья воля для нас. That's what the Holy Spirit is working to bring to pass in your heart, in your life. Именно для этого и трудится Святой Дух, чтобы все это осталось в прошлом. And he's lusting against the flesh that might be. He wants all to be under the rule and reign of Jesus Christ. Дух Святой именно поэтому так сильно и противится, так яростно и противится плоти, потому что он хочет все предоставить господству Иисуса Христа. The flesh saying no. А плоть при этом говорит категорическое нет. What do you say? Что говорите вы? What do we say? Что говорим мы? To this battle. Когда ведем эту битву. You know, what is our will in this question? Чего мы жаждем, когда задаемся этим вопросом? You know, because that will determine what happens in the battle. Потому что это и решит исход дела. You know, God has given us everything. We just saw it in His Word. Everything that we need for victory. Бог одарил нас, оснастил нас всем необходимым для победы. Мы только что прочитали об этом в Его Слове. You know, and I believe the great need of our lives is that we would really, our will would be, I mean, that God's will would be our will. Я думаю, что мы больше всего как раз и нуждаемся в том, чтобы Божья воля стала нашей волей. И чтобы мы научились принимать то, что и так уже подарил нам Бог. You know, some years ago, about 10 years ago, несколько лет назад, наверное, лет 10 тому назад, there was a very rich businessman in Southern California. He owned a huge clothing factory. В Южной Калифорнии жил один очень крупный бизнесмен, и он был владельцем фабрики по производству одежды. And, корпорации, так he was a very radical Christian. Это был такой очень радикально настроенный христианин. And so what he did was he just opened his factory whenever there were missionaries or workers in churches or things like that. He just said, "You just come into my factory and you just take all that you want." И он всегда так говорил, когда появлялись какие-то христиане, миссионеры, какие-то такие вот группы, он открывал двери своей фабрики и говорил: "Приходите ко мне и берите все, что пожелайте, все, что вашей душе угодно." Yeah, for any servants, anybody in the ministry or on the mission field, it was just take all you want. Это касалось любых служителей, которые занимались миссиями или любым другим служением в церквях, просто Это касалось каждого. And one time somebody told me about this guy and invited me, said, "Hey, we're all going, you know, come with us." И однажды один человек рассказал мне об этом бизнесмене и предложил мне, вот, говорит, мы идем, пошли с нами, присоединяйся. You know, and the church took a whole bus there, missionaries and different people. И церковь, получается, что целый набился целый автобус миссионеров, служителей из церкви. You know, and we walked into this place and it was gigantic. И мы, когда зашли на эту фабрику, мы видели, что она просто гигантских размеров. Yeah, and there were clothes hanging everywhere. Одежда висела повсюду. Везде было множество одежды. And he just said, "Take, you know, go find what you need, take all you need." И он нам просто сказал: "Вот идите, пройдитесь по этой фабрике, берите все, что пожелаете." You know, and at first everybody's kind of in shock. Все, что вам нужно. Sort of looking at each other. И, конечно же, все сначала, поначалу были шокированы и так посматривали друг на друга, косились друг на друга. Nobody wanted to be first, you know, to go grab something. И никто не хотел быть впереди других, понимаете, впереди паровоза, бежать и хватать там какую-то одежду. Yeah, I know, but pretty soon people kind of got into it, and he was encouraging. He was just like, "Take, you know." He's like, "Where do you live? Where do you serve? What kind of clothes do you need?" Но очень скоро как-то уже люди немножко так повыклись, и он при этом он все время как бы подначивал, он тоже все время как бы подталкивал, говорит, все время задавал вопрос: "А где вы? Что вам нужно? Каким служением вы занимаетесь? Какая одежда вам нужна? Берите, берите." You know, and somebody would come with an armful of clothes, and he would say, "Well, you know, what about your family? You know, your wife, your children? Do you have everything you need for them?" Когда человек возвращался, неся в руках охапку одежды, этот бизнесмен спрашивал его: "А семья? Как насчет семьи? Может быть, семье тоже что-то нужно? Семья, дети же есть, наверное, у вас?" You know, and it was just kind of amazing. And I took a few things, and then I was finished kind of before the rest. This was before I was married or anything, and I was just kind of standing there next to this man. И удивительно, я так получается, что я тоже взял какую-то часть одежды, вернулся раньше других, потому я еще был тогда не женат и держал эту одежду в руках, помню. You know, and was just talking to him. И разговорился с ним. And he said, "You know, to me, it's the most joyful thing to just kind of watch what people do." И вот этот человек поделился со мной. Он сказал, что для него это самое радостное, вот такое, такие самые радостные мгновения наблюдать за тем, как поступают люди, как ведут себя люди. You know, there are some that just they are not shy at all, you know, and they just start, I mean, more than they can take. Pretty soon they just look like a mushroom or something with two little legs down there and this big pile of clothes over them. И этот человек говорит: "Знаете, что некоторые совсем не скромные и не застенчивые, они гребут столько, что просто уже больше дальше некуда, и они уже становятся похожими на какие-то такие грибы с маленькими ножками, и которые завешаны одеждой сверху, с ног до головы." Yeah, others, you know, well, you know, maybe I'll take this, you know, and they take one thing or something. А другие люди наоборот думают: "Ну, может быть, одну вещь возьму, ну вот эту, наверное, тогда возьму." And he just said, "You know, I don't mind. They can take all they want." А бизнесмен поделился и сказал, что мне на самом деле, как бы я совсем не против, пусть берут все, что хотят. You know, but often they don't believe that. Но очень часто просто люди не верят в то, что они могут это сделать. You know, and it was interesting to watch that, you know, some people didn't like the style of clothes. He had a particular style of clothes that he made. Некоторым людям интересный факт, что некоторым людям не нравился стиль одежды, не нравилась форма этой одежды, несмотря на потому что этот бизнесмен производил только одежду определенного вида. And you know, they would just say, "Well, there's nothing here I want or nothing here I need." И поэтому люди утверждали, что им здесь ничего не нужно, им ничего не нравится, и поэтому они ничего не будут брать. You know, and they'd go away with nothing. И эти люди уходили так и не взяв ничего. You know, and here was this example. You know, you could have all that you wanted. You could take anything you wanted, as much as you wanted, and yet people responded very differently in this situation. Такой вот интересный пример. Предоставляется возможность взять сколько угодно и чего угодно, и вот как по-разному вели себя люди. You know, we just read about the unsearchable riches of Christ. Мы только что прочитали с вами это место из Писания, где говорится о неисследимых богатствах Христовых. Do we want that? Хотим ли мы этих богатств? You know, it's a very serious question for your life. Is there things in Jesus' life, in Jesus' storehouse, that you want? Это очень серьезный вопрос, который касается лично каждого из вас. Есть ли что-то у Иисуса в обителях Его, в Его, можно сказать так, хранилище, то, чего вы так сильно желаете, так жаждете? You know, do you want what Jesus has to offer? Do you want His program for your life? Хотите ли вы получить то, что предлагает Иисус? Хотите ли вы согласиться с Его программой? You know, and very often, if we are very honest with ourselves, you know, deep in our hearts and our minds, there are fears about entering in to the fullness of what God has for us. И очень часто, если мы будем сами с собой честны, мы поймем и в конце концов разберемся и поймем, что мы боимся довериться тому, что есть. Or there's just a lack of faith. That these things that are written in the Bible can actually be true for us. Мы просто не доверяем, нам не хватает веры для того, чтобы поверить в то, что написано в Библии, и поверить в то, что это все предназначено для нас. And the flesh is lusting against the spirit. В этом самом проявляется это противление плоти духу. You know, and he's saying, no, that's not what you need. That's not the style that you need. И тогда ведь плоть тогда утверждает, что это не то, что тебе нужно. Это не тот стиль, который так нужен тебе. You know, you still need some of what I've got. Нет, тебе нужно то, что есть у меня, то, что я могу тебе предложить, говорит плоть. And our flesh and the things of the spirit are fighting this war. Тогда вот мы наблюдаем, как разворачивается эта битва, это сражение между плотью и духом. And we see in every one of our lives, there are these areas where the flesh has got control, and there are these areas where the spirit has got control. Сразу становится ясно и понятно, в каких областях господствует плоть, в каких областях господствует дух. You know, and I'll say this, and I say this with all humility and brokenness before the Lord, that I think very often in these areas where the flesh has got the victory, it's because we're giving it to him. Я хочу сказать это со всем смирением и сокрушенным пред Господом сердцем, в том, что если есть какие-то области в нашей жизни, где плоть господствует над нами, это происходит лишь потому, что мы сами даем ей такую возможность. And Christians even go so far as to bring the flesh into the church. Христиане заходят так далеко, все доходит до того, что христиане даже привлекают плоть в церковь. Yeah, because they want to hold on to it so badly. Потому что они настолько сильно хотят держаться за эту плоть. You know, and they want to take this old book and just kind of run some white paint over it and just say, now it's Christian. Они хотят просто снова вернуться к этому старому грибку и, покрыв его белой краской, сделать вид, что ничего нет. Я просто говорю с вами, хочу быть с вами откровенным. Yeah. You know, I believe this whole teaching about просветание, this whole thing, I believe that is the flesh from beginning to end. Мне кажется, я хочу сказать, поделиться с вами, сказать, что все это учение, в котором говорится, учение богатства и процветания, это все учение построено на плоти, оно основывается на плоти. It's seeking to bring greed into the church and paint it with some Christian color and just say, look, it's Christian now. Потому что оно нацелено на то, чтобы в церкви удобно разместить жадность и алчность, и при этом покрыв это все слоем белой краски, такой вот христианской чистой краски, взять вид, что это нормально. Christ says, leave it. Христос сказал нам, оставьте это. We say, we want it. А мы продолжаем говорить, но мы хотим этого, нам это нужно. And so the church creates a whole area where this thing can live. Именно поэтому в церкви получается как бы целый такой вот вакуум, такое определенное место, которое выделяется для этого, для такого вот учения. Psychology. Психология. Yeah, have you ever noticed psychology is at its greatest power in atheistic countries and places? Вы замечали то, что психология обладает особенным могуществом и силой именно в атеистических странах. Yeah, where God isn't, because psychology gives answers to spiritual problems without ever touching upon the things of the spirit. Где Богу места не отводится. Таким образом, психология отводится место, и она дает ответы на те вопросы, на те духовные вопросы, на которые может дать ответ только Бог. And very often, where the Bible would just say, "This is your sin that has created this mess in your life." И всякий раз, когда в Библии на какой-то определенный вопрос был бы дан ответ, что это твой грех, или именно из-за твоего греха в жизни появился весь этот хаос и беспорядок. And you need to repent before a holy God and yield your life to Him, and He will heal you. Тебе нужно покаяться пред Богом, смириться пред Богом, покориться Ему и предать свои пути Ему. Psychology will say, "Well, really, you can't help it." В таком случае психология даст соответствующий ответ и скажет, что этому помочь никак нельзя. Yeah, you know, I mean, after all, look at your childhood, look at the circumstances of your life. Of course, you're tweaked this way and that way. В конце концов, посмотри на детство, посмотри на то, как прошло твое детство, обстоятельства твоей жизни, рассмотри поближе и поймешь, что, ну что же тут поделаешь. You know, let's bring in worldly wisdom. Let's bring in our intellect and our pride and paint it with white paint and call it Christian psychology. Ну да, давайте же тогда привлечем эту гордость и какой-то обычный человеческий разум и интеллект, все это покроем белой краской и назовем это христианской психологией. Yeah, why is it psychologists, Christian psychologists even, do not have great rates of healing, drug addicts, alcoholics, these kind of people? Почему даже психологи, христианские психологи при этом не так уж часто и не такая уж большая закономерность в их практике исцеления наркоманов и других там, и алкоголиков и людей, страдающих другими проблемами? Где все эти люди обретают помощь, если задуматься? Чаще всего успех достигается там, где слышно, где проповедано простое Евангелие. Когда люди поступают так, как угодно Богу, поступают по Божьему пути. Когда таких людей призывают поступать так, как записано вот в этой вот самой книге. And you can continue on with marriage reconciliation programs and so on and so on. А можно продолжать дальше, как бы следовать этим всем программам восстановления брака и взаимоотношений в браке. Compare the psychologists and compare where the gospel is real in people's lives. Сравните то, что советы психологов, то, что говорят психологи, и то, что реально в действительности происходит в жизнях многих и многих людей, благодаря простому чистому Евангелию. So the question comes back to us again and again, as much as we might want to run away from it. What is your will for your life? Опять же возникает тот же самый вопрос, от которого подчас мы хотим убежать, мы хотим избежать ответа на этот вопрос, чего же вы жаждете в жизни, чего хочет ваша воля. And this is a question that we must answer again and again, day after day, month after month, year after year. Это тот вопрос, на который мы должны снова и снова давать себе ответ. Каждый день, каждую неделю, каждый месяц и каждый год. Who do I want to live today? С кем я хочу жить? Как я хочу жить сегодня? Что я хочу сегодня увидеть? You know, it's my great desire to just see the life of Jesus Christ live through me today to the fullest, whatever comes. На самом деле я хочу больше всего, и самое огромное, мое самое страстное мое желание увидеть, что Иисус Христос во всей полноте живет во мне. На самом деле я хочу именно этого. You know, or am I looking for some kind of compromise between what God wants and what I consider to be appropriate for my life? Или же я постоянно нахожусь в поисках какого-то компромисса между тем, чего хочет Бог, и между тем, что мне кажется уместным. Yeah. If there are those today who have already said, I want God's program, I want Jesus, and I want Him in every corner of my life. Если же есть те из вас, которые сказали четко и уверенно, я хочу Божьи программы, я хочу Иисуса на все 100%, хочу, чтобы Он полностью заполонил все. Then we need to learn to take, just simply take what God has made available to us. Тогда нам нужно научиться, в виде следующего шага, нам нужно научиться принимать, получать все то, что Он для нас приготовил. In great simplicity. Со всей простотой. Mm-hmm. Take the victory of the cross over the sin in our life. принять победу креста над грехом в жизни каждого из нас. Turn to Romans chapter 6. Шестая глава послания к римлянам. 193-я страничка. Romans chapter 6 and verses 6 and 7. Шестая глава, 6-7 стихи. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Okay, that's what the Bible tells us happened at the cross. Так написано в Библии, это произошло на кресте. How does this become real in my life? Когда же это становится действительностью? Yeah, that sin is dealt with. Когда же становится действительностью этот конец греху, эта смерть греха? Verse 11. 11 стих. When we take hold of it. Когда мы это принимаем, когда мы держимся за это утверждение. Here Paul says, we must reckon ourselves to be dead unto sin, but alive unto God in Christ Jesus our Lord. Павел говорит, так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Okay, here's this temptation in my life. Bang, it pops up. Появляется в моей жизни искушение, допустим, бах, и оно появилось. Someone is unkind to me, I want to answer them back. Допустим, кто-то поступил по отношению ко мне не совсем по-доброму, не совсем ласково, и я хочу ответить тем же. You know, I see something on the television or the computer that starts lustful stuff happening in my mind. Или я вижу что-то по телевидению или в компьютере, какие-то картинки вижу, которые тут же заводят у меня в разуме, в моем сознании какие-то похотливые картинки. There's some temptation to kind of in a polite and an acceptable take something that doesn't belong to me. Или появляется искушение как-то так вежливо и очень аккуратненько где-то что-то стащить, что плохо лежит, но мне не принадлежит. What do I need to do? Что же мне тогда делать? I need to lay hold of the cross. Мне нужно помнить о том, что я должен держаться креста. I'm dead. Я мертв уже. I'm dead to those things. Я для всего этого уже умер. The truth of God about my life is that I am dead to all of that stuff, and I'm going to live in the truth of God. Истина Божья утверждает то, что я уже умер для всего этого, и я живу лишь для Него, живу лишь God для Бога. God has given these things to me. He has made these things available to me in His riches in Christ Jesus. Господь столько всего мне предоставил, столько всего мне дано, все огромное богатство Его. Concrete situation. I'm going to just take this thing off the rack. Victory in this situation and make it mine. И поэтому в этой конкретной ситуации я просто приму то, что мне принадлежит, и тем самым одержу победу над этой ситуацией. I take the fact that I am dead to sin as real in this concrete situation. Я приму тот факт, что я умер для греха в этой конкретной ситуации. For forgiveness and cleansing. Often we feel condemnation for sin. Очень часто мы ощущаем осуждение греха. Yeah, we have committed some kind of sin in our past. We have fallen in some way. Если подумать о том, что мы совершили какой-то грех в прошлом, согрешили в какой-то определенный момент в прошлой жизни. You know, then again, we must take hold of the reality of the cross. Опять-таки, мы должны держаться за крест, за реальность креста. Mm-hmm. Ephesians chapter 1, verse 7. Послание к Ефесянам, 1 глава, 7 стих. Mm-hmm. Let's read that. 1:7. В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. You know, just yesterday, it was amazing. This thing came back from many, many, many years ago, way before I was a Christian. Буквально вчера, вот я вспомнила о том, что там произошло еще много-много лет назад в моей жизни. It was like something had just come back out of the darkness into my life. Что-то, как будто вот что-то из тьмы моей прошлой жизни вернулось, появилось в моей реальной жизни сейчас. You know, and I just began to feel terrible. I was like, how could I ever do that? И я как начал думать о том, что тогда произошло, я подумал, как ужасно, как я мог вообще такое допустить. You know, I mean, that was just unbelievable, and I began to just kind of the whole thing was just running in my mind. Просто невероятно. Я начал думать об этом постоянно, думать, и эта мысль постоянно крутилась у меня в голове. You know, and then your mind starts there and begins to go. The flesh has found a place to start. Как только мы даем вот такую вот возможность сознанию, нашему разуму, то тут же пробивается и плоть, она понимает, что ей дается шанс. You know, and then all of a sudden I stopped. You know, I thought about these things that the Lord has been teaching me, and I just said, you know what? That's gone. That's dead. That is over by the blood of Jesus Christ. И тогда я просто прекратил этот поток сознания, поток этих мыслей, и подумал обо всем о том, чему научил меня Господь Иисус Христос, и сам себе сказал, что все, этому положен конец, этого нет, этого больше не существует. You know, the blood of Jesus Christ has dealt with that forever. Благодаря Иисусу Христу, потому что кровь Иисуса Христа положила этому конец раз и навсегда. You know, sometimes people sin against us, and we are hurt deeply. Иногда люди грешат против нас, и нам это наносит очень сильную обиду. You know, what do we do? Что же нам тогда делать? Well, we have to go to the riches of Christ Jesus. Нам тогда нужно снова и снова прибегнуть к богатству Иисуса, богатству Христа. And take what we need for that situation. И взять там все то, что нам будет нужно в этой конкретной ситуации. We go back to the cross. Мы возвращаемся к кресту. In chapter 4 of Ephesians, verse 32. Четвертая глава этого же послания к Ефесянам, 32 стих. Let's read that. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. I'm back at the cross, and there it is. You know, I need to forgive, as God in Christ forgave me. Я вернулся к кресту и понимаю, что должен простить точно так же, как и Бог во Христе меня простил. Now, Christ lives in me. Христос живет во мне. And so I can say, you know, Lord, I can't forgive that person. И я правда могу сознаться и сказать, что Боже, я не могу простить этого человека. You know, but I've died. Но я ведь уже умер. You know, you live in me now. Теперь во мне живешь ты. Forgive this person. May your forgiveness flow to this person. I can't do it, but you can. Прости этого человека, и пусть твое прощение изольется на него. Я не могу этого сделать, но можешь ведь ты. You know, and I find in him what I cannot find in myself. И тогда я нахожу в нем то, чего не могу найти в себе. All things that pertain to life and godliness. Все то, что так необходимо мне для жизни и благочестия. Newness of life. Это новизна жизни. You know, again, Christ died and was raised again that we might walk in newness of life. Христос умер и вновь воскрес. Воскрес к жизни для того, чтобы мы могли жить, обрести эту полноту новой жизни, новизну жизни. Romans chapter 6, verse 4. Послание к Римлянам, 6 глава, 4 стих. Mm-hmm. Давайте откроем это место. 193 страничка. «Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». No, we have new life in the Lord. Do you live in the newness of life day by day? Мы имеем в Господе обновленную жизнь. На самом деле мы живем полнотой этой новой жизни. You know, is it an exciting thing for you to wake up in the morning and just invite Jesus into your day and just say, "Well, Lord, what do we got? What do you got for me today?" На самом деле, каждое утро, вставая рано утром, вы с радостью говорите Господу: «Господь, я приглашаю тебя в свою жизнь в этот день и не могу дождаться, когда увижу то, что ты для меня на сегодня приготовил». You know, you make all things new in my life, and I pray that my life might just be lived in the newness that you give me. Ты соделал все новым для меня, и поэтому я молюсь, чтобы все было новым в моей жизни и на сегодня. Yeah, or are we just stuck? Well, you know, same old idiots at work, same old problems at home, you know, same old idiots in government. Или мы встаем с одной такой вот унылой мыслью. Все те же идиоты на работе, те же проблемы там дома, те же идиоты в правительстве и так далее. You know, and just, ugh, you know, it's all just this dark cloud sitting on top of me. И мы встаем и ходим целый день, а над головой у нас будто бы серая туча нависла. That's the flesh. Это и есть плоть. Depression is of the flesh. Это стремление плоти подавить нас. Yeah, you know, and he just wants us to be sorry for ourselves and pushed down and defeated, you know, and experiencing no joy in the Christian life. Ведь плоть больше всего жаждет, чтобы мы сожалели, чтобы мы чувствовали вину, чтобы ощутили поражение. No, the Lord wants us to walk in the newness of life with him. А Господь хочет, чтобы мы ходили в обновленной жизни с ним. I was just reading about the life of a man named Hudson Taylor, the one that was the first to go into the interior of China and take the gospel. Совсем недавно я прочитала вот книгу о Хадсоне Тейлоре, который отправился в глубинку Китая и там проповедовал Евангелие. And you know, as he was just kind of seeking the Lord's will for his life. Когда он искал Божьей воли для себя, для своей жизни. You know, the Lord just spoke to him in a short sentence. Господь ответил ему одним коротким предложением. And he said, I'm going to evangelize interior China. И он сказал, что я буду благовествовать через тебя в Китае. And if you want to go with me, you can. Если хочешь, я буду благовествовать в Китае. Если хочешь пойти со мною, присоединиться ко мне, пожалуйста. You know, what is the Lord saying to us? Что говорит Господь нам? You know, I'm going to work in your family. And if you want, you can be part of it. Я буду действовать, работать в твоей семье. Если хочешь, можешь присоединяться. You know, I'm going to work where you work. And if you want, you know, you can be part of what I'm doing there. Я буду действовать у тебя на работе. И если хочешь, тоже можешь стать частью этого. You know, come on. Let's go. Давай же, пойдем. Yeah, yesterday it was tough. Yesterday there were these problems, but hey, you know, I'm with you. Let's see what will happen today. Да, вчера было трудно, вчера было множество проблем, но что ж, давай-ка пойдем в новый день, давай попробуем вместе. Your prayers are being answered. Вы видите, как получаете ответы на молитвы. Yeah, the example of your patience and kindness that just seems to be bearing no fruit. You know, I want you to see the result of those things. Я хочу, чтобы ты увидел, как твоя доброта и твое терпение, которые раньше вроде бы не приносили никакого плода, в конце концов одержали успех. I want you to see that how as I live my life through you, miracles can happen. Я хочу, чтобы ты увидел, я живу в тебе, и благодаря этому происходят чудеса. And we can talk about the power of the Holy Spirit. It's just infinitely available to us in the Lord Jesus. А если говорить о силе Духа Святого, ведь она в бесконечном доступе нам предоставлена. No, it tells us in the book of Acts, you know, as Peter is preaching and talking about the Holy Spirit. В книге Деяния говорится о том, что Петр проповедует и говорит об Иисусе Христе, о Евангелии Иисуса Христа. You know, he explains where the Holy Spirit came from. Он также объясняет то, откуда появился Дух Святой. You know, that Jesus, after his resurrection, went into heaven and poured out, you know, upon us the Holy Spirit. Он говорит, что Иисус после своего воскресения вознесся на небеса и излил на нас свой Святой Дух. Acts chapter 2, verse 33. Вторая глава Деяния. 33 стих. 32 и 33 стих. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. И так Он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Благодаря Иисусу это все излилось на нас. We need the power of the Holy Spirit. Мы нуждаемся в силе Святого Духа. You know, if your desire is that God's will for your life would be fulfilled, that Jesus Christ would live through you, the only way that can happen is in the power of the Holy Spirit. Если вы хотите, чтобы исполнилось в вашей жизни Божья воля. Если хотите, чтобы Иисус в вас жил, то помните, это возможно только благодаря силе Святого Духа. Let's go back to our passage in Galatians chapter 5. Давайте снова посмотрим послание Галатам, 5 главу. Вернемся к этому отрывочку. Verse 17, where the flesh lusts against the spirit and the spirit against the flesh. 5 глава, 17 стих, где говорится о том, что плоть желает противного духу, а дух противного плоти. 233. Look at God's answer to this problem. Посмотрите, как Бог отвечает на этот вопрос, на эту проблему. 16 стих. Let's read that. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Yeah, what's God's answer to the power of the flesh? Что отвечает Бог, говоря о силе плоти? It's the power of the Holy Spirit. Он в противовес ей ставит силу Духа Святого. And the Holy Spirit is given. Again, not that our will would be accomplished, not that we would get what we want for our life. И опять же, Дух Святой, сила Духа Святого нам дается не для того, чтобы исполнить задуманное нами, исполнить то, что нам хочется. Who does the Holy Spirit glorify? What's his first job? Кого прославляет Святой Дух? Какова главная задача Святого Духа? To glorify Jesus Christ. Прославить Иисуса Христа. You know, and the power of the Holy Spirit is given that Christ might live out in you. Сила Святого Духа дарована нам для того, чтобы Христос мог жить в нас, и это проявлялось. You know, that in every situation of our life there might be power that Jesus might live in that situation. Чтобы в любой области, в любой ситуации жизни предоставлялась возможность Иисусу жить, Иисус мог жить в нас, проявить себя. Okay, the Holy Spirit power is not given, you know, to feed our selfishness or to feed our pride or to show somebody, you know, who they are and who we are. Ведь сила Святого Духа дана нам не для того, чтобы питать нашу гордость или эгоизм, а или для того, чтобы проявить наше верховенство над другими. Yeah, you know, sometimes if you listen to some of the teaching about the Holy Spirit, you would get this idea. Потому что иногда, если послушать некоторые определенные учения относительно Святого Духа, то складывается вот подобное впечатление. Yeah, the only reason God gives it is that Christ might be glorified in and through us. Единственная причина, по которой нам дарован Святой Дух, это для того, чтобы прославить Иисуса Христа в нас и через нас. And it's part of the treasures that are available to us and to have all that we need of. Это часть тех сокровищ, которые нам доступны, в которых мы так нуждаемся, которых мы должны держаться. You know, there's no secret to how to be filled with the Holy Spirit. Нету никакой тайны, нет никакого секрета того, как можно исполниться Святого Духа. Luke chapter 11 just says we ask like little children, ask their father for bread. Евангелие от Луки в 11 главе говорится, что мы просим как малые дети, просим как дети просят у отца хлеба. You know, просите Father, так. Give me. Просите, говоря, Отче, дай. How many times a day do little children eat? Сколько раз в день едят, кушают маленькие дети? You know, how many times a day does Johnny ask for a little? I mean, not just the three meals, but all the little tiny snacks in between. Я имею в виду не три основные приема пищи, а говорю вот таких вот моментах, когда ему хочется что-то перекусить в течение дня. Yeah, an apple here, a cookie there. Яблочко, печенюшку какую-то съесть. You know, I mean, he asks. Он просит, да, дети просят. And we give. И мы даем им. Not always exactly what he wants, but... Может быть, не всегда то, что ему хочется. Chocolate bar, apple, you know, kind of... Шоколадка или яблоко. You know, but we give. Но мы все же даем. And the Bible tells us how much more will your Father give the Holy Spirit to them who ask him. В Библии говорится, то насколько же больше даст Отец вам Дух Святой, сколько большим желанием Он даст вам силу Духа Святого, если будете просить. So we enter into our day. Получается, начинается день. You know, and the first problem comes. И тут же появляется первая проблема. Well, we already asked for the Holy Spirit when we got up, but now we ask again, Lord, fill me afresh with your Spirit that I'll know what to say. what to do in this situation. Да, мы рано утром встав успели попросить Господа, чтобы Он исполнил нас Святого Духа. И вот появляется первая проблема, такая вот сложная ситуация складывается. Просите Господа, чтобы Он снова и снова наполнил вас свежей силой Духа Святого, для того, чтобы вы знали, что конкретно сказать, как конкретно поступить в этой ситуации. You know, very often I'm talking to people. Часто, когда я разговариваю с людьми, you know, and they're telling me their problems. Они делятся своими проблемами. You know, and I'm so aware that I have nothing to say. There is nothing in myself that is going to help anybody. Я понимаю, в момент этого разговора я понимаю, что во мне нет ничего, я ничем не могу помочь человеку. And so I'm looking in their eyes and I'm listening. Я смотрю в глаза такому человеку, внимательно слушая его. But in my heart I'm crying out, Lord, fill me with your Holy Spirit. Lord, may your Spirit just fill me, that you might minister to the need of this one right now. Но в сердце я взываю Господу со всей силой своей, говорю: Господь, пожалуйста, наполни меня силой Духа Святого, наполни меня собою, чтобы я мог послужить, чтобы ты мог послужить через меня этим людям. You know, and so it goes through the day. You know, trials are coming. The flesh is trying to raise its head. And what is our weapon? It the Holy Spirit. Так продолжается день, он так проходит, появляются определенные испытания, искушения, плоть снова и снова поднимает голову, но какое оружие у нас в руках? Самое сильное, самое мощное оружие – это сила Духа Святого. You know, and again, Lord Jesus, may you live in this situation. Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit. Снова и снова мы говорим: Господь Иисус, наполни нас Святым Духом, силой Святого Духа, живи во мне. Read the book of Acts. Прочитайте. Перечитайте книгу Деяния. Look how many times the apostles are filled with the Holy Spirit. It's a constant process. И обратите внимание, сколько раз апостолы снова и снова наполняются свежей силой Духа Святого. You know, and это постоянный процесс. And in this way, the land is conquered. Именно таким путем, именно благодаря этому, вся земля предается в руки Господу. Yeah. So the great questions are, you know, for us to have victory in our Christian life, is our will God's will for our life? Это касается и победы для жизни каждого из нас как христианина. Желаем ли мы Божьей воли для себя, для своей жизни? Question. Это самый первый вопрос, который нужно задавать себе. You know, am I willing to lay my life down at God's feet and just say, it's all yours? Готов ли я сложить свою жизнь у ног Иисуса Христа и сказать: все принадлежит тебе целиком. And what you want for me, I want from you. И то, чего ты желаешь для меня, того и я желаю. You know, and then all the treasure house is open. Everything God has is made available to us. That might take place in our life. И тогда сразу же открываются все Божьи сокровищницы, и все, что нам доступно, Господь предоставляет нам в наше распоряжение. And then we need to learn to take what we need, to boldly and fearlessly just take what God has promised is already ours. И после этого мы должны уже дерзновенно и бесстрашно принимать все то, что Господь нам предоставляет, все то, что Он нам дает. That His will might be fulfilled. Для того, чтобы могла исполниться Его воля. That Christ might actually live through me. Чтобы на самом деле Иисус Христос мог жить в нас. Okay. Now these things, again, they're promised to us in the Word of God. Все это обещано нам в Божьем Слове. You know, the Holy Spirit helps us to understand them. Святой Дух помогает нам разобраться с этим. But then it is up to us to lay hold of them. Но дело в нас, вопрос за нами, захотим ли мы воспользоваться этим. Hebrews chapter 11. Послание к евреям, 11 глава. Let's look there just quickly. Hebrews chapter 11 and verse 6. Шестой стих, 271 страничку. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Here's one of the keys. Это суть. Это есть один из основных моментов. God has promised, all these things are ours. Бог пообещал, что все это нам доступно. The victory of the cross. Победа Христа. The power of the Holy Spirit. сила Духа Святого. You know, all these fruits of the Holy Spirit. Все плоды Духа Святого. And on and on and on. И этот список можно продолжать бесконечно. You know, do we believe it? Но верим ли мы в это? And if we do, you know, then we will come and we will ask the Lord for these things and they will be made real in our life. Ведь если да, то мы придем к Господу и будем просить у Него все это, и Он даст нам. You know, Lord, here's this situation. Господь, такая вот складывается ситуация, может быть, скажем мы ему. Yeah, all I've ever experienced in this place is defeat. И все, с чем я сталкивался в подобных ситуациях, это всего лишь навсего поражение. Every time I come up against the devil in this place, he just kills me. Каждый раз, когда я пытаюсь противостоять дьяволу в подобной ситуации, он еще и еще раз наносит мне поражение, убивая меня. Your word tells me that you live in me. Но в Слове Твоем сказано, что Ты живешь во мне. It's no longer I who live, but Christ who lives in me. И уже не я более живу, но Христос во мне. Did Jesus ever lose to the devil? Неужели Иисус когда-либо терпел поражение перед сатаной? Defeated him three times in the wilderness. Он поразил, наоборот, Иисус поразил сатану три раза в пустыне. Satan was using his greatest weapons to lure Jesus into sin. Хотя сатана использовал самые свои ухищренные оружия для того, чтобы привлечь Иисуса Христа, но Иисус нанес ему поражение. Satan sent his best soldiers against Jesus the whole time of his ministry. И все на протяжении всего времени служения Иисуса Христа сатана посылал самых лучших своих, самых сильных воинов, чтобы помешать ему. This demon, that demon. То одного беса, то другого. One guy with a whole legion of demons. Однажды это был не один бес, а целый легион бесов. You know, well, let's see how Jesus does here. I'll send 1,000 of my best guys against him. Сатана подумал, посмотрим, как Иисус справится в этой ситуации. Я пошлю тысячи своих самых лучших, самых сильных воинов. Defeated him. Но Иисус нанес им поражение, Он поразил их. On the cross he defeated him. Он поразил сатану и на кресте. At the resurrection he defeated him. И в воскресении он также поразил его. At the ascension. И во время вознесения. And as he pours out the Holy Spirit, he continues to defeat him through his people. И когда Иисус изливает Святой Дух, он продолжает наносить сатане поражение, используя свой народ, используя своих людей. And so we stand before this thing and we just say, Lord, all I've ever experienced here is defeat. И если мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, говорим Господу, все, с чем я сталкивался в подобных ситуациях, которые складывались со мной раньше, это поражение. Lord, now you live through me. You take control of the situation. You take on the enemy. Но отныне ты, Господь, и ты, поэтому ты господствуй надо мной, над этой ситуацией, и ты проконтролируй эту ситуацию. And by faith I believe that you will do it. И нанеси поражение. Я верю, по вере своей, я говорю, что ты так и сделаешь. Я верю в то, что ты так и сделаешь, и нанесешь поражение. And it gets worse. Становится еще хуже. They start yelling more at you. Еще громче начинают на вас кричать. You know, things become more unjust, more unfair. Или, допустим, ситуация еще усложняется тем, что вы попадаете в еще более несправедливую ситуацию. What do you do? Как же поступить тогда? Keep letting Jesus live. Keep letting Jesus live. Seek to have him live in that situation, and you die. Продолжайте давать Иисусу возможность жить в вас, еще и еще раз проявляться, проявлять свою жизнь в вас. Вы же сами умирайте. What did Jesus do when they insulted him? What did Jesus do when they misunderstood him? Как поступал Иисус, когда его оскорбляли, когда его не понимали? You know, what did Jesus do when they called him names or called him crazy? Как поступал Иисус, когда его обзывали, когда его называли безумцем? But who had the victory in the end? Но в конце концов, за кем была победа? You know, Jesus. За Иисусом. You know, let him live. Так пусть же живет Он. You know, and by faith, lay hold of that reality. God says it so, I believe it so, and I'm going to live my life that it's so. Верой, за верой держитесь, и верой своей держитесь этих обещаний. Да, Бог говорит, что это так, я верю, что это так, и по вере буду жить соответствующим образом. Turn with me to Philippians chapter 4. откроем послание к Филиппийцам, 4 главу, 19 стих. Here's another amazing promise. Еще одно удивительное обетование. Written by a man sitting in prison. Это, помните о том, что это обетование, это обещание написано человеком, который находится в тюремном заключении. You know, writing from his own experience of walking with the Lord. Он пишет, основываясь на собственном опыте, на опыте собственной жизни со Христом. Philippians chapter 4, verse 19. 19 стих, 4 главы послания к Филиппийцам. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Here's the recipe or formula again. Это такой вот рецепт, такая вот формула, опять же, для нас. Your need. Есть нужда. God's promise. Есть Божье обещание. God's riches. Есть богатство Божье. Made available to you in Christ. Оно во Христе доступно вам. Mm-hmm. Turn with me to Colossians chapter 1 and verse 27 and we'll finish. Послание к Колоссянам, 1 глава, 27 стих. Here's our key to victory. May we memorize this verse today. И это тоже один из ключевых моментов. Давайте просто запомним этот стих прямо сегодня. Yeah, at least the last half of it. По крайней мере, хотя бы вторую половинку этого стиха. Yeah. Christ in you, the hope of glory. Христос в вас, упование славы. Yeah. You know, where do we have hope in Christ? На что мы надеемся? В чем наша надежда во Христе? You know, because Christ is in me, you know, I trust in God's victory. I trust in His provision. I trust in His answers. Христос живет во мне, поэтому я доверяю тому, что Он одержит победу, тому, что Он обеспечит все необходимое для меня. Yeah, as I yield my life to God, Jesus Christ will be glorified in my life. Если я Ему отдаю, а предаю свою жизнь, то тогда Он сможет жить во мне, Он сможет проявить всю полноту Себя во мне. Let's pray. Давайте помолимся. Да. Ну, Господь, мы Тебе очень благодарны за все богатства, которые Ты дал нам доступны, именно в Твоя драгоценная Сын, Господь, Иисуса Христа. И, Господь, мы знаем, что мы вроде мало об этом понимаем, Господь. Все это полнота, все, что это значит для нас. Но, Господь, мы просим, что Духом Твоим Святым, что Ты открыл нам больше и больше и больше эту реальность в нашей жизни, Господь. И мы молимся за сегодняшний день, Господь, все эти конкретные ситуации, которые Ты все знаешь об этом, Господь. Все эти большая площадь, битва, которая происходит у нас сейчас, Господь. Ты знаешь, что там есть, Господь. И Ты знаешь, как Ты хочешь там иметь победу. Ты имеешь Твой план, Ты имеешь, Господь, Твоя сила и мудрость, и все, что необходимо, и Ты хочешь, что мы отдали Тебе полное право жить там, как Ты хочешь, как Ты знаешь, нужно, Господь, дать нам победу. И Господь, и мы просим, дал нам вновь и вновь понимание и желание, Господь, отдать Тебе нашей жизни. Не просто дать Тебе какая-то определенная область и держать под нашим контролем другие, где мы думаем, что все под нашим контролем, все так, как мы хотим. Но, Господь, пожалуйста, позволяй нам понять, что самое лучшее, которое может быть в нашей жизни, это Ты, Господь, это Твоя ответы, это Твоя жизнь именно в этой области, Господь. И, Господь, сейчас помоги нам конкретно принимать эту истину, это благословение, эту силу сегодня, Господь, в нашей жизни. И это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Может быть, наша группа просто...